Хагрид, — нерешительно начала Гермиона, когда лесничий тоже сел за стол и так яростно принялся чистить картошку, словно каждый клубень нанес ему личную обиду. — Мы правда хотели продолжать занятия по уходу за магическими существами? Хагрид громко шмыгнул носом. Гарри показалось, что часть соплей попала на картошку, и он в душе порадовался, что они не останутся на обед. — Правда, — настаивала Гермиона. — Просто мы никак не могли втиснуть эти уроки в свое расписание. — Ага, как же! — снова хмыкнул Хагрид. Послышался странный хлюпающий звук. Друзья в тревоге оглянулись. Гермиона тоненько взвизгнула. Рон вскочил с места и перебежал на другую сторону стола, подальше от угла, где стоял большой бочонок. Они его сперва не заметили. В бочонке копошились какие-то червяки по футу длиной, белые и скользкие. — Что это, Хагрид? — спросил Гарри, стараясь, чтобы в его голосе прозвучал интерес, а не омерзение. Но печенье все-таки отложил. — А просто гигантские личинки. — И кто из них вырастет? — спросил Рон со страхом. — Никто из них не вырастет, — проворчал Хагрид. — Я их скормлю Арагогу. Он вдруг разрыдался. — Хагрид! Гермиона бросилась к нему, обежав вокруг стола, чтобы не приближаться к бочонку с личинками. Она обняла вздрагивающие плечи Хагрида. — Что случилось? — Он... он... — всхлипывал Хагрид. Слезы ручьями текли из его черных, как жуки, глаз. Он вытер лицо фартуком. — Он... Рагог. Кажись, он помирает. Все лето хворал. И никак не пойдет на поправку. Прям не знаю, что со мной будет, если он... Мы с ним так долго были вместе. Гермиона погладила Хагрида по плечу, явно не зная, что сказать. Гарри ее прекрасно понимал. Ему случалось видеть, как Хагрид приносит злобному маленькому дракончику плюшевого мишку, как он воркует над гигантскими скорпионами с жалом и присоской, как он пытается вразумить своего сводного брата, свирепого великана. Но непонятнее всего была эта его привязанность. Гигантский говорящий паук Арагог, который обитал в самой глубине запретного леса и от которого Гарри и Рон едва унесли ноги 4 года назад. «Мы можем чем-то помочь?» — спросила Гермиона, как будто не замечая, что Рон строит отчаянные гримасы и судорожно мотает головой. «Навряд ли, Гермиона!» — захлебнулся Хагрид в напрасной попытке унять поток слез. «Ты понимаешь, родичи его, детишки Арагоговы, они стали какие-то странные с тех пор, как он захворал, беспокойные какие-то». — Да, мы тоже с этим сталкивались, — еле слышно прошептал Рон. — Сдается мне, сейчас никому, кроме меня, не стоит подходить близко к их колонии, — закончил Хагрид и громко высморкался в фартук. — Но все равно спасибо, что предложил Гермиона. Это так много для меня значит. После этого атмосфера заметно разрядилась. Хотя ни Гарри, ни Рон не проявляли горячего желания кормить громадного смертоносного паука гигантскими личинками, но Хагрид, видимо, додумал это за них и, наконец-то, снова стал самим собой. — Я ж так и знал, что вам не впихнуть меня в свое расписание, — проворчал он, наливая им еще чаю. — Даже если бы вам всем выдали маховики времени. — Теперь это невозможно, — сказала Гермиона. Мы их все разбили, когда были летом в министерстве. Об этом писали в ежедневном пророке. — А, ну вот, — сказал Хагрид. — Никак вам было этого не успеть. Вы уж меня простите. Понимаете, просто я малость расстроился из-за Арагога. Ну, и подумал, может, профессор Грабли-Дёрг вас лучше учила. Тут все трое принялись категорически, хотя и не совсем искренне, уверять Хагрида, что заменявший его несколько раз профессор Грабли-Дёрг преподает просто ужасно. В итоге Хагрид совсем повеселел и, когда стемнело, бодро помахал им на прощание. «Умираю с голоду», — сказал Гарри, как только дверь за ними закрылась, и все трое почти бегом заспешили к замку по безлюдным темным лужайкам. Он оставил попытки разгрызть печенье, когда услышал, как у него зловеще хрустнул один из коренных зубов. «А мне еще у снега сегодня отсиживать. Пообедать толком не успею». В вестибюле они увидели Кормака Маклагена, который пытался войти в большой зал. Вошел он только со второй попытки. В первый раз с разбегу налетел на притолоку. Рон злорадно расхохотался и в развалочку двинулся следом за ним. Но Гарри поймал Гермиону за локоть и потянул назад. — Что тебе? — ощетинилась Гермиона. — По-моему, — тихо сказал Гарри, — Маклагена явно кто-то оглушил заклинанием «Конфундус». А он стоял прямо против того места, где сидела ты. Гермиона залилась краской. — Ну и ладно, я это сделала, — прошептала она. — А ты бы слышал, что он говорил про Рона и Джинни? И вообще, у него мерзкий характер. Видел, как он реагировал, когда его не приняли? Тебе не нужен в команде такой скандалист. — Наверное, не нужен, — сказал Гарри. — Но ведь это нечестно, Гермиона. Ты же ведь все-таки староста. — Да ну тебя! — огрызнулась она, увидев довольную улыбку на лице Гарри. — Что вы там копаетесь? В дверях большого зала показался Рон и подозрительно посмотрел на них. — Ничего, — в один голос ответили Гарри и Гермиона и тоже побежали в большой зал. От запаха ростбифа у Гарри даже живот подвело. Но не успели они сделать трех шагов к столу гриффиндорцев, как дорогу им загородил профессор Слизнорт. — Гарри, Гарри, вас-то я ищу, — добродушно прогудел он, подкручивая кончики своих моржовых усов и выпятив толстый живот. — Надеялся перехватить вас до обеда. Не хотите ли вместо этого прийти ко мне на ужин? Собирается небольшая компания, так, несколько восходящих звезд. Будет Маклаген, Забини, очаровательная Мелинда Боббин. Не знаю, знакомы ли вы с ней. Ее семья владеет обширной сетью аптек. И, конечно, я очень надеюсь, что мисс Грейнджер тоже окажет мне честь своим присутствием. Закончил Слизнорт свою речь, слегка поклонившись Гермионе. Можно было подумать, что Рона здесь вообще нет. Слизнорт ни разу не взглянул на него. «Я не смогу прийти, профессор», — сразу же ответил Гарри. «Профессор Снег оставила меня после уроков, мне надо к нему». «Ах, батюшки мои!» — воскликнул Слизнорт, лицо его смешно вытянулось. «Подумать только, Гарри, я так на вас рассчитывал. Ну что ж, я поговорю с Северусом, объясню ему ситуацию». Конечно, он согласится перенести наказание на другое время. Да-да, до встречи с вами обоими. Он заспешил прочь из зала. «Не выйдет у него уговорить Снега», — сказал Гарри, когда Слизнорт уже не мог его услышать. Один раз Снег согласился отложить наказание по просьбе Дамблдора, но ни для кого другого он этого не сделает. «Ах, так жалко, что ты не можешь пойти. Мне совсем не хочется тащиться туда одной», — озабоченно проговорила Гермиона. Гарри понял, что ее пугает мысль о Маклагене. — Вряд ли ты там будешь одна. Джинни тоже, небось, пригласили, — буркнул Рон, которому, похоже, совсем не понравилось пренебрежительное обращение Слизнорта. После обеда они отправились к себе в башню Гриффиндора. В гостиной толпился народ, почти все уже успели пообедать, но Гарри, Рон и Гермиона все-таки нашли себе свободный стол и сели. Рон, пребывавший в дурном настроении после встречи со Слизнортом, скрестил руки на груди и вперил взор в потолок. Гермиона потянула к себе свежий номер ежедневного пророка, забытый кем-то на кресле. «Что-нибудь новенькое?» — спросил Гарри. «Да не особенно». Гермиона раскрыла газету и начала проглядывать внутренние страницы. «Ой, смотри, Рон, тут про твоего папу. И с ним все в порядке», — торопливо прибавила она, поскольку Рон в страхе оглянулся. «Здесь просто сказано, что он побывал в доме Малфоев. Насколько стало известно, вторичный обыск в резиденции пожирателя смерти не принес ощутимых результатов. Артур Уизли из сектора выявления и конфискации поддельных защитных заклинаний и оберегов утверждает, что поводом к обыску стала информация, поступившая от частного лица». «Ага, в смысле от меня?» — сказал Гарри. «Когда мы были на вокзале Кингс-Кросс, Я ему рассказал про Малфоя, про то, что он хотел заставить Горбина починить какую-то штуковину. Ну, раз дома у них ничего такого нет, значит, он, наверное, привез это дело с собой в Хогвартс. «Как же он смог бы это сделать, Гарри?» — удивленно спросила Гермиона, отложив газету. «Нас всех обыскивали на входе, помнишь?» «Обыскивали?» — растерялся Гарри. «Меня нет». «Ах, да, конечно, я забыла, ты же опоздал. Так вот, при входе в вестибюль Филч проверял нас детектором лжи. Он тут же нашел бы любой темный предмет. Я точно знаю, что у Крэба конфисковали засушенную голову. Видишь, Малфой не смог бы пронести в замок никакой опасный артефакт». На это как будто нечего было ответить. Некоторое время Гарри смотрел, как Джинни Уизли играет со своим пушистиком Арнольдом. Наконец он придумал, как обойти возражение Гермионы. «Значит, кто-то прислал ему эту штуку с совой», — сказал Гарри. «Мама или еще кто-нибудь». «Сов тоже проверяют», — сказала Гермиона. «Филч предупредил нас об этом, когда тыкал своими детекторами всюду, куда только можно». На этот раз Гарри окончательно стал в тупик. Похоже, Малфой действительно никак не мог протащить в школу темный или просто опасный артефакт. Гарри с надеждой посмотрел на Рона, который сидел, скрестив руки на груди и неотрывно глядя на Лаванду Браун. «А ты как думаешь, мог Малфой каким-то образом обмануть?» «Да ну, Гарри, отстань!» Рон поморщился. «Слушай, я не виноват, что Слизнард пригласил нас с Гермионой на свою дурацкую вечеринку. Ты же сам знаешь, нам совсем не хочется туда идти», — вскипел Гарри. «Ну, поскольку меня не приглашали ни на какие вечеринки», — сказал Рон, поднимаясь, — «я, пожалуй, пойду спать». Громко топая, он скрылся за дверью, ведущей к спальням мальчиков, оставив Гарри и Гермиону смотреть ему вслед. «Гарри!» — окликнула новая охотница Демельза Робинс, внезапно появляясь у него за плечом. «Мне велели тебе передать?» «Кто велел? Профессор Слизнорт?» — спросил Гарри с надеждой, оборачиваясь к ней. «Нет, профессор Снег», — ответила Демельза, и Гарри снова упал духом. «Он говорит, чтобы ты пришел к нему в кабинет сегодня в 8:30, вне зависимости от того, насколько вечеринок тебя приглашают. И еще он велел сказать, что ты должен будешь перебирать флоббер-червей, отделять протухших от хороших для уроков зельеварения. И это, чтобы ты не приносил с собой защитные перчатки». «Все ясно», — мрачно сказал Гарри. «Спасибо тебе большое, Демельза».